Богатые уборы так шли к ней, она была в них так ослепительно хороша, что весь двор преклонился перед ней, а король провозгласил ее своей невестой, хотя архиепископ и покачивал головой, нашептывая королю, что лесная красавица должно быть ведьма, что она отвела им всем глаза и околдовала сердце короля. Король, однако, не стал его слушать, подал знак музыкантам, велел вызывать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда, а сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепные покои. Но она даже ни разу не улыбнулась. Казалось, что грусть и тоска навеки стали ее уделом. Но вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка вся была увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала связка крапивного волокна, а под потолком висела сплетенная Элизой кольчуга. Все это, как диковинку, захватил с собой из леса один из охотников. «Вот тут ты сможешь вспоминать свое прежнее жилище», — сказал король. «Тут и твоя работа. Может быть, ты пожелаешь иногда поразвлечься среди всей окружающей тебя пышности воспоминаниями о прошлом». Увидав дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась и покраснела. Она подумала о спасении братьев и поцеловала у короля руку. А он прижал ее к сердцу и велел звонить во все колокола по случаю своей свадьбы. Немая лесная красавица стала королевой. Архиепископ продолжал нашептывать королю злые речи, но они не доходили до сердца короля. И свадьба состоялась. Архиепископ сам должен был надеть на невесту корону. С досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно. Но она даже не обратила на это внимания. Что значила для нее телесная боль, если сердце ее изнывало от тоски и жалости к милым братьям? Губы ее по-прежнему были сжаты, ни единого слова не вылетело из них. Она знала, что от ее молчания зависит жизнь братьев, зато в глазах светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. О, если бы она могла довериться ему, высказать ему свои страдания! Но, увы, она должна была молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну кольчугу за другой. Но когда принялась уже за седьмую, у нее вышло все волокно. Она знала, что может найти такую крапиву на кладбище, но ведь она должна была рвать ее сама. Как же быть? О, что значит телесная боль в сравнении с печалью, терзающей мое сердце? — думала Элиза. — Я должна решиться. Господь не оставит меня. Сердце ее сжималось от страха. Точно она шла на дурное дело, когда пробиралась лунную ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы — ламии. Элизе пришлось пройти мимо них, и они так и таращили на нее свои злые глаза. Но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась во дворец. Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее — архиепископ. Теперь он убедился, что был прав, подозревая королеву. Итак, она была ведьмой и потому сумела околдовать короля и весь народ. Когда король пришел к нему в исповедальню, архиепископ рассказал ему о том, что видел и что подозревал. Злые слова так и сыпались у него с языка, а резные изображения святых качали головами, точно хотели сказать «неправда, Элиза невинна». Но архиепископ перетолковывал это по-своему, говоря, что и святые свидетельствуют против нее, неодобрительно качая головами. Две крупные слезы прокатились по щекам короля. Сомнение и отчаяние овладели его сердцем. Ночью он только притворился, что спит, на самом же деле сон бежал от его глаз. И вот он увидел, что Элиза встала и скрылась из спальни. В следующую ночь повторялось то же самое. Он следил за ней и видел, как она исчезала в своей потаенной комнатке. Чело короля становилось все мрачнее и мрачнее. Элиза замечала это, но не понимала причины. Сердце ее ныло от страха и от жалости к братьям. На королевский пурпур катились горькие слезы, блестевшие как алмазы. А люди, видевшие ее богатые уборы, желали быть на месте королевы. Тем временем работа приближалась к концу. Недоставало всего одной рубашки. И тут у Элизы опять не хватило волокна. Еще раз, последний раз нужно было сходить на кладбище, нарвать несколько пучков крапивы. Она с ужасом подумала о пустынном кладбище и о страшных ведьмах, но решимость ее спасти братьев была неколебима, как и вера в Бога. Элиза отправилась, но король с архиепископом следовали за ней и увидели, как она скрылась за кладбищенскую оградой. Подойдя поближе, они увидели сидевших на могильных плитах ведьм, и король отвернулся. Между этими ведьмами находилась ведь и та, чья голова только что покоилась на его груди. «Пусть судит народ», — сказал он. И народ присудил сжечь королеву на костре. Из великолепных королевских покоев Элизу перевели в мрачное сырое подземелье с железными решетками на окнах, в которые со свистом врывался ветер. Вместо бархата и шелка дали бедняжке связку набранной ею же на кладбище крапивы. Эта жгучая связка должна была служить Элизе изголовьем, а сплетенные ею жесткие кольчуги — подстилкой и одеялом. Но дороже всего этого ей ничего и не могли дать, и она с молитвой вновь принялась за свою работу. С улицы доносились до Элизы оскорбительные песни насмехавшихся над нею уличных мальчишек. Ни одна живая душа не обратилась к ней со словом утешения и сочувствия. Вечером у решетки раздался шум лебединых крыльев. Это отыскал сестру самый младший из братьев, и она громко зарыдала от радости, хотя и знала, что ей оставалось жить всего одну ночь. Зато работа ее подходила к концу, и братья были тут. Архиепископ пришел провести с нею ее последние часы. Так обещал он королю. Но она покачала головой и взором и знаками попросила его уйти. В эту ночь ей ведь нужно было окончить свою работу, иначе пропали бы за даром все ее страдания и слезы и бессонные ночи. Архиепископ ушел, понося ее разными бранными словами, но бедняжка Элиза знала, что она невинна, и продолжала работать. Чтобы хоть немножко помочь ей, мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и приносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы. А дрозд, сидевший за решетчатым окном, всю ночь утешал ее своей веселой песенкой. На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот появились 11 братьев Элизы и потребовали, чтобы их пустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя. Король еще спал, и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать. Явилась стража, а затем вышел и сам король узнать, в чем дело. Но в эту минуту взошло солнце, и никаких братьев больше не было. Над дворцом взвелись 11 диких лебедей. Народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза. На нее накинули плащ из грубой мешковины. Ее чудные длинные волосы были распущены по плечам. В лице не было ни кровинки. Губы тихо шевелились, шепча молитвы. А пальцы плели зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук начатой работы. 10 кольчуг лежали у ее ног совсем готовые, 11-ю она плела. Чернь глумилась над нею. «Посмотрите на ведьму! Ишь, бормочет! Небось, не молитвенник у нее в руках? Нет, все возится со своими колдовскими штуками. Вырвем-ка их у нее, да разорвем в клочки!» И они теснились вокруг нее, собираясь вырвать из ее рук работу. Как вдруг прилетели 11 белых лебедей, сели вокруг нее по краям телеги и шумно захлопали могучими крыльями. Испуганная чернь отступила. «Это знамение небесное! Она невинна!» — шептали многие, но не смели сказать этого вслух. Палач схватил Элизу за руку, но она поспешно набросила на лебедей 11 кольчуг, и перед ней встали 11 красавцев-принцев. Только у самого младшего не хватало одной руки. Вместо нее было лебединое крыло. Элиза не успела докончить последней рубашки, и в ней недоставало одного рукава. «Теперь я могу говорить», — сказала она. «Я невинна!» И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой. Но она без чувств упала в объятия братьев. Так подействовали на нее неустанное напряжение сил, страх и боль. «Да, она невинна», — сказал самый старший брат и рассказал все, как было. И пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание, точно от миллионов роз. Это каждое полено в костре пустило корни и ростки, и образовался высокий благоухающий куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке куста блестел, как звезда, ослепительно белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя на радость и на счастье. Все церковные колокола звонили сами собой, птицы слетались целыми стаями, и ко дворцу потянулось такое свадебное путешествие, какого не видал еще ни один король.